как леопард и черепаха посадили дерево. Однажды леопард пришел к черепахе и застал ее сидящей за столом и задумчиво смотрящей на фанерный ящик. Ящик стоял на столе и был перевязан бечевкой с четырьмя сургучными печатями. — Да ты никак получила посылку! — воскликнул леопард. — Вот славно! Если бы в ней оказалась пачка сладких фиников для леопарда, плававшего когда-то у берегов Африки! — Надеюсь, что там нет никаких фиников, — сказала черепаха. — Эту посылку прислала мне тетка. Ей почти 200 лет, и уж она-то знает толк в посылках. Скорее всего, там лежит пачка сухих капустных листьев. Не поможешь ли ты мне открыть ее? — Отчего же? — согласился леопард. Вооружился молотком, клещами и крак-крак! В минуту с треском распечатал посылку. «Так, письмо. Тетка опять жалуется на свои болезни. Это туфли. Я писала ей, что у меня холодный пол. А это что за пакеты? Семена. На одном написано «цветочная капуста». Она таки прислала мне капусту. И на втором — ноготки». «Ноготки?» — удивился леопард. «Это такие цветы», — пробормотала черепаха, роясь на дне ящика. «Странная палка. О, да это саженец. И к нему привязана бирка — дерево знаний. Очень мило со стороны тетки прислать мне его. У кого есть знания, тот все понимает и способен разгадать любую загадку». Леопард, который про дерево знаний слышал впервые, промолчал. «Ну что ж, — сказала черепаха, убирая со стола фанерный ящик. — Туфли подождут до зимы, а цветы и капусту мы посадим тотчас. — А дерево? — спросил леопард. — Вот не думал, что знания растут на деревьях, как груши. — Что такого? Если есть знания, должны же они где-то расти. Не кажется ли тебе, что удобнее будет все это посадить у тебя под вязом? Здесь в городе для грядок нет места. Разве что у меня под окном, но тут фабричная труба и дым. — Да, — перебил ее леопард, — у меня. Давай пакеты, я понесу их. — Интересно, что за плоды у этого дерева? — рассуждал вслух леопард, вскапывая под вязом землю. — Иди сюда! — крикнул он черепахе. — Вот тебе грядка под цветы, а вот под капусту, а для дерева я сделал целую яму. И они с черепахой посадили саженец. Когда минул достаточный срок, леопард и черепаха заметили, что на дереве появилась сначала завязь, а потом и круглый бледно-зеленый плод наподобие яблока. — Интересно, что за вкус у него? — говорил леопард, расхаживая вокруг дерева и причмокивая. — Уже начал желтеть, и бока так распирает. Вкусный должно быть. Не дождусь, когда можно будет попробовать. Наконец настал солнечный осенний день, когда черепаха, посмотрев через плот на солнце и увидев, что он стал прозрачным, сказала: — Пожалуй, готов. Леопард тут же сорвал плод. «Попробуй первым», — великодушно предложила ему черепаха. «В конце концов, ты и копал грядки, и охранял дерево тоже ты. Ну-ка». Леопард откусил кусочек, пожевал и скривился. «Ух, какой!» — воскликнул он. «Хрен и редька по сравнению с ним просто мед». — А что ты чувствуешь? Знаний у тебя прибавилось? Как голова? — Не знаю. Ошпарила язык. — Я должна была сообразить, — пробормотала черепаха. — Плод познания всегда горек. По крайней мере, для того, кто вкушает от него первым. А что касается понимания и разгадок, то я скоро покажу тебе одну штуку. Просто удивительно. Я называю ее «стеклянная стена», хотя это вовсе не стена и не стеклянная. Подождешь немного, увидишь. Кстати, что-то я давно не встречала твоего соседа-крота. Что с ним? Он умер. Леопард вздохнул. Бедняга. Да. Мы редко видели друг друга. Никто не знал, как ему там под землей. Теперь мне кажется, что мы могли бы стать настоящими друзьями. Между прочим, моя крыша... Давно пора попросить духа. Так они сидели, молча глядя на дерево и думая каждый о своем.